«Готов?» – спросил Севериан. Караян кивнул, и Севериан выставил таймер на 2 секунды. Они откатились в бок, и гравитационная граната взорвалась, испустив импульс энергии, от которого к желудку подступила тошнота. Сфера аномального гравитационного поля расширялась ровно до метров в поперечнике и тысячекратно увеличивала сосредоточенную массу стальных балок и блоков циркуляции воздуха в пустом пространстве внутри укрепленного потолка. Шар сверхплотной материи сжался, словно сердце нейтронной звезды, и рухнул в арсенал с силой опускавшейся ноги Титана Император. Караян первым миновал отверстие, упав внутрь арсенала, будто обретшая массу тень. Спустя мгновение за ним последовал Севериан. Он приземлился на краю пробитой в полу воронки и вскинул болтер. Враги среагировали на возникших среди них незваных гостей быстрее, чем того бы хотелось Севериану. Это были сыны Гора. Чего же еще было ожидать? Севериан всадил в ближайшего болт, сместился и прошил второго очередью. За ним последовал ответный огонь. Караян предпочитал работать ножом. Его неотражающий светоклинок отыскал зазор между шлемом и горжетом сержанта. Он вогнал оружие и провернул, брызнула кровь. Он продолжал двигаться, подныривая, перекатываясь, используя стены и пол. Его нож убивал адептов механикума. Воздух затуманился химическим дымом. Стены заливало потоками соляных маслянистых жидкостей. Севериан опустился на одно колено и сделал еще 3 выстрела. 2 легионеров упало, 3-й вовремя вскинул энергетический щит и отвел болт в стену. Удивление едва не стоило Севериану жизни. Воин был слишком громоздким и обладал слишком большим количеством рук. Владыка кузницы, манипуляторная обвязка. Тот бросился на Севериана, целясь ему в шею фотонным боевым ножом, зажатым в механической конечности. Севериан скинул свой болтер, и клинок рассек оружие, достаточно замедлившись, чтобы доспех выдержал удар. 2-я и 3-я руки вцепились в шлем и плечо. Севериан толкнулся вперед, с треском ударив локтем в лицевой щиток владыки кузницы. Ротные цвета указывали на 5-ю, людей маленького Гора Оксиманда. Они покатились по полу, сцепившись, сражаясь, будто банды убийц Хтонии на аренах. Колени, локти, головы – все становилось оружием. У владыки кузницы их было больше, и они были тверже. Когти выдирали куски из доспеха Севериана. Плазменный резак прожег огромную борозду в плите пола в одном пальце от его головы. Севериан вогнал свой шлем в визор противника. Треснули линзы. Не его. Клинок полетел на пол арсенала. Без хватки на рукояти лезвие гасло. Он перекатился. На шлем обрушился сапог. Снова перекатился. Вспышка пламени, размытое пятно синеватого свечения, боль и кровь. Легкая с хлопком опустошается через нагрудник. Севериан зацепил локтем руку владыки кузницы, состоявшую из плоти и крови, и крутанул. Позвоночник прострелило болью, но рука переломилась с убедительным деревянным хрустом. Владыка кузницы зарычал от непродолжительной боли. Клешня манипулятора врезалась Севериану в лицо. Тот вырвал нож из сломанной манипуляторной конечности и отсек клешню от обвязки. На него брызнуло черное масло и смазка. У них был привкус солодового уксуса. От изрыгаемого владыкой кузницы двоичного кода мускулы доспеха сводило судорогой. Севериан прижал противника плечом, нанося ему в шею и грудь колющие удары с шипящим клинком. Он перерезал соединительные кабели и линии блока мыслеуправления. Серворуки обмякли, превратившись в мертвый груз. По внутренней поверхности наплечника ударил заряд болтера, выстрел с пола. Он крутанулся и обрушил ногу на шлем, раздавив его, будто ледяную скульптуру. На него снова налетел владыка кузницы, однако без молотящих, когтистых рук он не был ровней Севериану. Слишком много часов в арсенале, недостаточно в бойцовых клетках. Севериан увернулся от неуклюжей атаки и выкрутил одну из безвольных серворук. Он ткнул ей в поясницу владыки кузницы и вручную активировал плазменный резак. Из линз шлема владыки кузницы вырвалось раскаленное до синевы пламя. Тот закричал, сквозь него прожигал себе дорогу перегретый воздух. Севериан выпустил дымящийся труп и сразу же получил болт в грудь. 1000 жгучих микроосколков вонзились в грудь через остановленную энергетическим клинком рану. Удар и взрыв отшвырнули его спиной на стойку с болтерами. Вокруг него с лязгом разлеталось недавно смазанное, нетронутое оружие. Он схватил один из болтеров, разумеется, не заряжен. Ни один квартермейстер никогда не держит оружие полностью заряженным. Северян попытался встать, но заряд болтера выбил из него дух. Легионер-предатель целился из болтера и вытаскивал свой цепной меч. «Эффективно», — подумал Северян, и болтер выстрелил. Северян глядел прямо в ствол и даже в момент дульной вспышки знал, что должен быть уже мертв. А потом он увидел, что в воздухе перед ним завис крутящийся заряд. Болт покрывала сеть светлых линий, напоминающих замерзшую паутину. «Двигайся!» – прошипел голос у него в голове. «Рубио!» Северян нырнул в сторону, и заряд снес оружейную стойку позади него. Предполагаемый убийца изумленно уставился на него и вновь прицелился. Его сбило с ног взрывом. Воздух заполнился дымкой крови, которая веером била из раздробленной груди. Внезапно арсенал заполнился стрельбой, у которой было множество источников и направлений. Оглушительный рев цепного топора. Северян схватил упавший магазин и силой вогнал его в свой новый болтер. «Чисто!» – прокричал голос. «Тюрфингер!» «Чисто! Круст!» «Граната, Ектон!» «Серьезно?» – Тубалкаин. Северян ухмыльнулся. Воздух наполнил уцелевшие легкие и второстепенные органы. Вместе с ним пришла боль, и воин поджал губы. «Вы чертовски долго!» – произнес он, когда Арес Войтек приблизился и протянул ему руку. Северян ухватился за нее и поднялся на ноги. Арсенал заволокло дымом от выстрелов, несло движущимися газами болтеров. Закованные в броню тела, вскрытые, будто расколотые яйца, добавляли в помещение запаха мяса, металла и масла. «Всего 4 секунды с момента вашего прорыва», — сказал Арес Войтек. «Только-то?» — спросил Северян, признательно положив руку на плечи бывшего Железнорукого. «Мог бы поклясться, что больше. Так воспринимается бой», — заметил Войтек. «Если только ты не из железных рук с их встроенными хронометрами, тогда точно знаешь, сколько времени прошло с начала атаки. Поверю тебе на слово». «Нагай!» – закричал Круз. «Скорее!» Завина и Варина уложили. Они заперли арсенал и унесли раненых с места схватки. Мимо следов боя никто бы не прошел, но они хотя бы могли на какое-то время помешать обнаружить тела. Каин быстро исследовал забытые проходы и коридоры в поисках какого-либо изолированного и безопасного места. Они старались не оставлять следов крови. Помещение, куда их привел Каин, было заполнено разбитыми столами и стульями. Стены покрывали поврежденные водой фрески и непристойные граффити. Некоторые показались Локину странно знакомыми. Размеры мебели и ее заброшенность свидетельствовали, что когда-то здесь было прибежище смертных. Однако он не мог придумать причины, по которой мог бы зайти в место вроде этого. Нагай начал трудиться над Варином и Завином. Рубио предложил свою помощь, и Нагай с благодарностью ее принял. Оба павших воина получили тяжелые повреждения, но раны Завина были серьезнее. «Они выберутся?» – спросил Круз. «В Апотекарионе – да. Как здесь – не знаю», – ответил Нагай. «Делай, что можешь, Алтон.